Мы переходим сейчас к событиям, касающимся нашего Господа Иисуса Христа, после того, как мы рассмотрели события, приведшие к приходу Его предтечи, Иоанна Крестителя и Его служения. Считается, что Лука дал нам самое лучшее когда-либо написанное описание жизни Иисуса Христа. Он начинает сообщение о том, что Елисавета, мать Иоанна, была уже на 6-м месяце беременности, когда Бог объявил о рождении своего сына той, которой он предначертал стать его земной матерью. В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обреченной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова, имя же девы Мария. Гавриил являлся до этого Захарии, чтобы сообщить ему о том, что у него родится сын, Иоанн Креститель. И вот теперь Гавриил явился Марии, молодой еврейской девушке, обреченной Иосифу, который, как мы узнаем позднее, был по профессии плотником. Подобного рода обручение длилось обыкновенно 1 год перед свадьбой. Гавриил принес Марии весть, которая изменила мир. Сначала он сказал, что она нашла благоволение в глазах Бога. «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Затем он объявил ей новость, которая привела ее в изумление. «И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Мария очень удивилась этим словам и задала Гавриилу вполне естественный вопрос. «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Однако в сердце Марии не было сомнений. Она была удивлена и поражена тем, что Бог избрал ее стать матерью Мессии, и ангел не осудил ее за ее вопрос. После сообщения об этой удивительной новости, Гавриил стал говорить о ребенке, которому надлежало родиться. «Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». После этого Гавриил объявил Марии, каким образом Бог совершит все это. «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». И Мария ответила на это с глубокой верой и смирением. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Мы уже видели, что Мария отличалась чистотой и благородством характера, за что Господь избрал ее стать матерью Мессии. Она поняла, что этот ребенок родится от Святого Духа. Иными словами, она поняла, что это будет непорочное зачатие. Мария прекрасно знала Писание Ветхого Завета и помнила, что сказал Исаия 7:14. «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Прежде чем он покинул Марию, Гавриил ободрил ее еще одной доброй вестью. «Вот и Елисавета, родственница твоя, зачала сына в старости своей, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Мария и Елисавета ободряют друг друга. Евангелие от Луки, 1 глава, с 39 по 45 стих. «Вставши же Мария в дни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Она увидела, что все, что сказал ангел Гавриил о Елисавете, было правдой. Елисавета благословила Марию следующими словами: «Блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Лука рассказывает далее, что Мария оставалась Елисаветой в течение 3 месяцев, вне сомнений, до рождения Иоанна Крестителя. Елисавета, исполнившись духа, подтвердила то, что ангел сказал Марии. Она назвала Марию Матерью Господа. Мария действительно получила огромное благословение быть Матерью Господа Иисуса. Однако, как мы знаем из Евангелий, ей пришлось много пострадать из-за того, кем он был. Встреча Елисаветы с матерью напоминает нам об отношениях между Давидом и Иоаннафаном, которые, как говорит Библия, укрепляли друг друга упованием на Господа. Словословие Марии, 1 глава, 46 по 56 стих. Все время, пока Мария находилась у Захарии и Елисаветы, она славила Господа за великие дела, которые Он обещал свершить с нею и через нее. Какую радость, какое благословение испытывала Мария того, что Бог избрал ее своим инструментом для исполнения Его целей, связанных с ее народом Израилем. Ее словословие пронизано духом Ветхого Завета, обетами, данными Богом Аврааму и его народу. Оно показывает, что Мария хорошо знала Слово Божье. Интересно также отметить, что, говоря о Боге, Мария называет Его своим Спасителем. Она ассоциирует себя с каждым грешником, нуждающимся в спасении. Какой контраст образу, созданному некоторыми, представляющими Марию чем-то отличимым от простых смертных, приписывающими ей титул Царицы Небесной. Как огорчило бы такое представление ее, если бы она узнала об этом? Словословие Марии напоминает нам о хвалебной песне Захарии по случаю рождения его сына Иоанна Крестителя, а также хвалу Анны Богу за то, что Он дал ей сына Самуила. 1 Царств 2, 1-10. Ни Мария, ни Елисавета не могли до конца понять, что делал Бог через рождение их сыновей. У нас сегодня есть полное откровение о том, что Бог послал своего сына в мир, чтобы спасти нас, искупить нас от власти греха. Как сказал Павел в послании Галатам 4:4-5. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. А Иоанн в своем Евангелии говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3, 16. Рождение Иисуса в Вифлееме, 2 глава, с 1 по 7 стих. Лука связывает рождение Иисуса с определенными политическими событиями того времени, точно так же, как он делает это в случае с рождением Иоанна Крестителя. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Кесарь отдал приказ всем гражданам зарегистрироваться в переписи населения, причем местом регистрации должен был быть город, откуда они были родом, то есть город, принадлежавший их колену. Поскольку Иосиф происходил из колена Иудина, он должен был отправиться на перепись в Вифлеем. Лука говорит: «Пошел Иосиф в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Вместе с ним отправилась и Мария, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Назарет, из которого пришли Иосиф и Мария, находился в 80 милях от Вифлеема, и Мария с Иосифом очень устали от долгого пути. Но единственное место, которое оказалось свободным в Вифлееме, это были ясли, где и родился Иисус Христос. Это было более чем скромное место для рождения Сына Божьего. Однако не место рождения, а характер человека имеет значение. Родился Сын Божий, Спаситель мира. Нет места в гостинице. Это положение было типичным положением на протяжении всей жизни Иисуса на этой земле.